Все знают, где хранится, где встает и где ложится солнце. Огненный пятак, как светит, как греет. Все знают, все верят, было так и будет так. Но никто не знает, как она пылает. Как она пылает. Алая кровь Чиполлино. Все знают, что растает, как течет, куда впадает снег. Молочная река. То дальше, то ближе. Я видел, ты слышал, что небо выше потолка. Но никто не знает, что не замерзает. Что не замерзает. Алая кровь Чиполлино. Не в курсе, что она без вкуса, что она без вкуса. Алая кровь Чиполлино, алая кровь.